Когда повзрослеешь, становится страшно. Сегодняшний день, он уже не вчерашний. Хоть небо опять за окном голубое, но куклы уже говорят не с тобою. Солдатики вдруг из коробки не встали. Солдатики вдруг оловянными стали. Вчера ты скакал в незнакомые страны, и вдруг оказалось, что конь деревянный. Все стало вчерашним, все стало иначе. Ты взрослый, и значит, уже не заплачешь. Сегодняшний день, он уже не вчерашний. Когда повзрослеешь, становится страшно. Сегодняшний день, он уже не вчерашний. Когда повзрослеешь, становится страшно.